Глава 2. Что ты должен уметь делать? Как притвориться нежным и дружелюбным? Когда я учился в институте, я вылезал вон из кожи, чтобы добиться свидания, чтобы трахаться направо и налево. В те времена я знал одного парня, который всегда был окружен великолепными женщинами. Было такое впечатление, что он знал каждую девчонку в институте, а они так и липли к нему с объятиями и поцелуйчиками. Нет, он не торговал кокаином и не был сутенером. Он был евангелистом. Нет, я определенно не призываю тебя начать изучать Евангелие. Но у этого парня, Криса, все же стоит взять несколько уроков. Я наблюдал, как он работал с женщинами, которые были совершенно незнакомы с ним. И через несколько минут они хохотали и игриво щекотали его, а некоторые даже обнимались с ним. Если бы Крис не посвящал свое время Богу, он определенно был бы самой большой шишкой в институте. В чем же был секрет? Этот секрет, я надеюсь, запустит тебя в пространство, где ты будешь сношаться, как бандит. Его ласковое и нежное поведение по отношению к людям заставляли женщин чувствовать себя любимыми. Он не вел себя пылко и страстно, как голодный волк в бегах. Он вел себя со всем доступным ему дружелюбием и нежностью так, как будто все эти незнакомые женщины были его давними подругами и дорогими, любимыми существами. И они на это покупались. Даже стервозная женщина, которая напрягается, когда чувствует себя объектом сексуального желания, хочет быть особенной и любимой. И просто тоном своего голоса, мягкой улыбкой Крис заставлял этих девчонок чувствовать себя так, как если бы они были его давними, любимыми подругами. Посмотри на это таким образом. Даже самый отвратительный человек затруднится вести себя испуганно или агрессивно по отношению к кому-то, кто заставляет этого человека чувствовать себя любимым и дорогим. Я рекомендую тебе сделать этот, как если бы принцип, частью своего арсенала приемов. В следующий раз, когда ты будешь подходить к женщине, при виде которой твой член начинает выпрыгивать из штанов, охлади сексуальный пыл и преврати его просто в теплую нежность. Стать ласковым и нежным вовсе не трудно. Просто вообрази, что ты разговариваешь со своей племянницей или гладишь любимую кошку или собаку. Я не предлагаю тебе сюсюкать или умиляться. Я просто даю тебе пример ситуации, где ты естественным образом можешь вести себя так, как я хотел бы, чтобы ты вел себя с женщинами. Важный принцип, который можно упомянуть здесь, звучит так. Смысл твоего сообщения – это реакция, которую оно вызывает. Если ты используешь тон голоса или выражение лица, которое заставляет женщин пугаться, то какие бы умные речи ты ни озвучивал, сообщение, которое воспримет женщина, будет заключаться в ее желании держаться от тебя подальше. Если тон голоса и физиология, еще раз, я не имею в виду твою внешность, я говорю о позе и выражении лица, являются решающими факторами для той реакции, которую испытывает женщина, то каков ключевой момент для получения правильной физиологии тона голоса? Твоя убежденность в достижимости поставленной цели. Если ты считаешь, что тебя отвергнут, то твое сообщение будет передавать страх, и она либо будет бояться тебя, либо ты будешь вести себя настолько напряженно, что это будет похоже на агрессию, и она сразу же действительно отвергнет тебя. Готовому ожиданию быть отвергнутым недалеко до реализации в действительности. Ведь в этом состоянии ты просто стремишься побыстрее все закончить, а такое поведение в действительности унижает ее, и тогда она делает нечто аналогичное в ответ, то есть производит те самые действия, которых ты хотел избежать. По контрасту, если ты держал себя так, как если бы ты был человеком, которого все любят и тепло принимают, то твоя физиология и тон голоса будут нести сообщение о любви и согласии, и в 9 случаях из 10 ты получишь такой же ответ от нее. Я не утверждаю, что ты будешь трахаться с каждой женщиной, с которой тебе доведется общаться, но могу сказать, что тогда ты редко будешь получать неприятные переживания от женщин. А если женщина ведет себя отвратительно и резко в ответ на такое твое поведение, значит она серьезно больна, и ее нужно избегать всеми доступными средствами. Вот тебе практическое упражнение. Если ты его выполнишь, то почувствуешь вкус нового поведения с женщинами, которое я тебе предлагаю. Сделай его, даже если оно покажется тебе глупым. Возьми что-нибудь банальное, вроде «Я люблю тебя» или «Жизнь прекрасна». Произнеси фразу вслух так, как если бы ты выступал перед телекамерой для миллионов зрителей. Затем скажи ее медленно, словно вкладывая тайный смысл, понятный только тебе. Попрактикуйся громко произносить эти слова со всей доступной тебе нежностью и лаской. Произнеси их так, словно ты говоришь самую смешную вещь на свете и готов в любой момент расхохотаться. Придумай сам другие вариации интонаций. Попрактикуйся с другими фразами. Окей, ты ощутил пользу глупого упражнения? Если бы ты когда-нибудь тебя видел, то, наверное, решил бы, что ты готовишься к поступлению в цирковое училище. И, конечно, это выглядит дико, но помни. Не так важно, что ты говоришь женщине. Важно, каким тоном ты это произносишь. Где бы ты ни был, самое главное – овладеть ее вниманием. У меня есть брат, который занимается рекламой. Конкретно, он издает газету и журнал рекламных объявлений. Я однажды понаблюдал, как он работает. Он просидел 3 часа и за это время смог написать одну фразу. Я спросил его, почему он так медленно сочиняет. Его ответ поставил меня в тупик. Это первое предложение в рекламном объявлении. И от него зависит, будут ли вообще читать весь остальной текст. Представь себе, что знакомство с женщиной – это все равно, что написание текста рекламного объявления в газету. Может быть, один из сотни читателей активно обратит внимание на товар, который ты пытаешься продать. И только он прочитает весь текст, независимо от его заголовка. А остальным читателям будет все равно. Они будут рассеянно проглядывать страницы в поисках раздела юмора или спорта. Они остановятся только на том, что захватит их внимание. То же самое относится к обычной женщине. В очень немногих случаях твой одинокий вид зацепит ее внимание. Но в остальное время тебе не удастся продать свой товар, если ты не сумеешь захватить ее внимание. Я знаю, что ты хочешь захватить не ее внимание, а кое-что другое, но это случается потом, животное. Ниже перечислены некоторые наилучшие способы захватить внимание женщины. Юмор. Заинтриговать ее, возбудить любопытство. Поступить неожиданным или неожиданным образом в типичной ситуации, нарушить шаблоны. Разыграть роль. Притвориться, что ты уже знаешь ее. Удовлетворить ее чувство уникальности и единственности. Показать выдающиеся яйца или член. Че, поверил? В последующих главах ты найдешь десятки примеров того, как можно использовать эти способы для того, чтобы заинтриговать и возбудить жгучее любопытство у понравившейся тебе курочки. Сейчас же я просто призываю тебя покопаться в памяти и вспомнить случаи собственного опыта, когда тебе удалось зацепить внимание дамочки. Постарайся выделить и понять, что именно ты сделал, чтобы она выделила тебя из серой массы тупоголовых баранов и проявила нескрываемый интерес к твоей неповторимой индивидуальности. Как заставить женщину, которую ты только что увидел, почувствовать себя так, будто она встретила мужчину своей мечты? Следующий шаг после того, как ты овладел ее вниманием, тебе нужно представиться и назвать свое имя. Я думаю, ты достаточно сообразителен, чтобы суметь сделать это без моего совета. Затем ты должен создать иллюзию рапорта. Для тех, кто не знает, что такое рапорт, я приведу определение из словаря. Согласие, гармоничные отношения. Техники, которые используются для создания рапорта, различаются в зависимости от типа знакомства. Конечно, ты уже научился правильно использовать тон голоса. Вот 3 разных, очень хитрых и мощных способа создать рапорт с женщиной. Ты должен их использовать и тогда, когда только что знакомишься с женщиной, и тогда, когда уже пришел к ней на свидание. Все способы требуют некоторой предварительной тренировки, но действуют замечательно. Отражение. Был один известный и очень действенный гипнотизер по имени Милтон Эриксон. Если ты прочитаешь его книги, тебе захочется поставить ему памятник, потому что этот человек поможет тебе в жизни больше, чем счет в миллионы долларов или тело, как у Шварценеггера. Эриксон мог загипнотизировать любого, даже самого сопротивляющегося пациента или клиента. Один из способов, которым он пользовался, заключался в том, что он синхронизировал свое дыхание с дыханием человека, которого он гипнотизировал. Дерьмо! Я пережду минуту, чтобы ты успел закончить переживать свое дерьмо. Отражая, как в зеркале, дыхание другого человека, ты производишь очень мощное воздействие на его подсознание. Его и твои физиологические ритмы синхронизируются. Эриксон сначала наблюдал за дыханием своего клиента. Затем начинал сам дышать точно в таком же ритме. Кроме того, он подстраивал темп своей речи к дыханию клиента. Или он постукивал себя рукой по груди в ритме дыхания клиента, затем начинал замедлять ритм постукивания. Дыхание клиента замедлялось вместе с ритмом постукивания. Отражение действует потому, что твое подсознание воспринимает явления, которые сознание не улавливает. Чтобы убедиться, что это действительно так, проведи такой эксперимент. Попроси своего друга закрыть глаза. Попроси его угадать, что ты делаешь, не открывая глаз. Встань перед ним и начни говорить. Во время говорения поворачивай голову из стороны в сторону. Попроси друга сказать, что ты делал. Конечно, он скажет тебе, что ты крутил головой. А теперь спроси, как он это узнал. Он тебе скажет, что он воспринимал разницу в звучании голоса. Теперь повтори всю процедуру, но в этот раз пусть твой друг не закрывает глаз. Спроси, воспринимает ли твой друг разницу в звучании в этот раз. И, конечно, он не уловит разницы. На самом деле он может воспринять разницу, поскольку у него та же пара ушей, что и в первый раз. Но на этот раз он не осознает воспринимаемого различия. Но подсознательно, держу пари, он воспринимает различия в звучании голоса. На самом деле, если ты отражаешь, как в зеркале, дыхание женщины, или ее тон голоса, или темп ее речи, или даже какой-нибудь конкретный жест или движение, на осознанном уровне она не заметит этого. Если она осознает это, значит, ты был слишком прямолинейным, и она подумает, что ты странный или насмехаешься над ней. И это вряд ли добавит очков в твою пользу. Но если ты сделаешь это тонко, она будет осознавать только одно. По какой-то непонятной причине ей с тобой приятно и комфортно, как будто она любит тебя уже 100 лет. Чтобы ты чувствовал себя уверенно, потренируйся замечать дыхание людей и дышать в такт с ними, двигать рукой в ритме дыхания собеседников. Замечай, что происходит с ними и с тобой, когда ты это делаешь. Присоединение. Понимаешь, каждая женщина имеет свои очень запутанные представления о мужчинах, о себе самой и об окружающем мире. Ни один самый лучший психолог не сможет в этом до конца разобраться. Но можно создать у нее иллюзию того, что ты глубоко понимаешь ее неповторимую женскую душу. Ты спросишь, как это сделать? Нет ничего проще. Ты должен одобрить, принять, согласиться с тем, что она считает своим. Это может быть все, что угодно. Ее внешность, ее жесты, ее одежда, ее восприятие, ее чувства, ее высказывания. Все это является частью ее системы представлений, ее ценностей, ее внутреннего мира. Тебе не нужно разбираться, хорошо или плохо это. Ты должен согласиться с ней. Ты хочешь сказать, а если я не согласен, или мне не нравится то, что она говорит? Я уже сказал, что находится область, в которой ты обязан не соглашаться, если в ее высказываниях, поведении проявляется неуважение к тебе. В остальном, я хочу тебя спросить, ты хочешь ее трахнуть или перевоспитать? Если второе, ты читаешь не ту книгу. Если первое, то одобрение того, что нравится ей, прямой путь к постели. Чем больше одобрения ты выскажешь ее взглядом, ее вкусом, ее внешности, ее поведению, тем скорее упадут ее трусики и раздвинутся такие привлекательные ножки. Я советую тебе внимательно слушать и наблюдать за всеми проявлениями твоей жертвы. Не упускай случай сообщить ей о своем одобрении и согласии. Вызывание состояний. Третий метод, который поможет тебе обойти любое сознательное сопротивление, основан на том, что женщина не может сопротивляться тому, что происходит в ее теле. Если твой желудок посылает тебе сигналы голода, то ты не можешь этому сопротивляться, ведь то, что ты чувствуешь у себя в животе, это на самом деле. Поэтому происходящее в ее теле практически всегда воспринимается как реальность, и невозможно сопротивляться тому, что происходит на самом деле. Ты понимаешь, какое мощное оружие я вручаю в твои уставшие от анонизма ручонки? Наверное, еще не понял. Объясняю для тугодумов. Если ты сумеешь вызвать у нее телесные ощущения, то хотя она и может возражать тебе, но не сможет возразить своему телу. Если она почувствует что-то в своем теле, то для нее это будет реальностью. А если она почувствует сексуальное желание, я просто слышу твой вопль, но как же я это сделаю? Я дам тебе ответ. Просто из сострадания к людям, уставшим от бесплодных жадных взглядов на аппетитные попки. Языком! Не знаю, о чем ты подумал, когда прочитал мой ответ, животное. Но я имел в виду речь. Да-да. Твои слова, высказывания заставят ее хотеть тебя так, что она будет готова выцарапать глаза любому, кто попытается этому помешать. Не веришь? Хорошо. Давай ближе к телу. Если я скажу слово «кислый», ты понял, о чем я сказал? Есть ли у тебя сомнения в том, что ты знаешь, что такое кислый? Не показалось ли тебе, что для ответа на мои вопросы ты должен был хоть ненадолго вспомнить и ощутить вкус кислого? Даже если ты ничего не сказал вслух, это ощущение возникло в твоем теле. Если говорить человеку слова, которые описывают ощущения, то эти ощущения будут возникать независимо от его сознания. Это явление известно давно и во все времена использовалось гипнотизерами, соблазнителями, ораторами, провокаторами, мошенниками и авантюристами. Они вызывали у людей нужные им состояния посредством словесного описания ощущений тех переживаний, которые им нужно было вызвать. Если ты научишься описывать словами эротические ощущения, переживания влюбленности, состояние особой связи между тобой и женщиной, то сексуальные переживания будут возникать у женщины независимо от ее сознания. В последующих главах ты найдешь множество примеров вызывания различных состояний. А сейчас тебе нужно обогатить свой словарный запас. Выпиши на листок бумаги все известные тебе слова, которые описывают различные переживания, ощущения, состояния, и составь несколько предложений, используя эти слова. Твое умение описывать словами приятные эротические переживания, ощущение ласковых прикосновений заставит многих женщин раздвинуть ноги, чтобы ты мог войти, насладиться сам и доставить удовольствие им. Чтобы вызвать у женщины стремление отдаться тебе, тебе ее сначала нужно привести в подходящее для этого состояние. Это произойдет, если ты будешь ей описывать это состояние словами.